Ранняя биография звезды Дома-2 Оксаны Аплекаевой не балует фактами. Девушка родилась в июне 1977 года в столице Башкирии, Уфе. Помимо Оксаны, в семье воспитывались еще две девочки – ее сестры Кристина и Олеся. Семья Аплекаевой жила в относительном достатке, имея все необходимое для нормального существования в российской провинции. По образованию она была бухгалтером-экономистом. Закончила финансово-экономическую школу в Уфе, но по специальности не работала ни дня. Зато Оксана была отлично знакома с косметикой класса люкс, и этого навыка девушке оказалось достаточно, чтобы устроиться консультантом в один из косметических магазинов, где она и проработала какое-то время. Однако в душе будущая звезда понимала, что карьера косметолога-консультанта в провинциальной Уфе, ровно как и работа бухгалтером, не для нее. И в 2003 году, так же, как и тысячи других молодых людей, преследовавших заветную мечту о славе и успехе, 26-летняя Оксана Аплекаева решает переехать в Москву в поисках лучшей жизни и перспектив. В то время, в середине нулевых, огромной популярностью пользовался выходящий на ТНТ телепроект «Дом-2», позиционирующийся как площадка, на которой одинокие люди ищут и находят свою вторую половину, обретая таким образом семейное счастье. В «Доме-2» Оксана Аплекаева впервые появилась в марте 2005-го и сразу же обратила на себя внимание как зрителей, так и участников телестройки. Многие коллеги по цеху искренне удивлялись тому, насколько порядочно вела себя девушка. В отличие от сложившейся традиции, ее обходили стороной скандалы и сплетни. Она не любила плести против кого-нибудь интриги и действительно хотела найти свою вторую половину. В реалити-шоу ей удалось продержаться всего около 2,5 месяцев, но найти себе пару она так и не смогла. Злые языки говорили, что Аплекаеву якобы намеренно исключили из проекта, поскольку она была неинтересной для зрителей. Продюсеры таким образом избавились от участницы, которая никак не привлекает внимания, ни положительным, ни отрицательным образом, а следовательно, не повышает рейтинги передачи. Другая версия состояла в том, что Оксана ушла за периметр по своей воле, поскольку получила перспективное предложение о модельной карьере. Так или иначе, благодаря недолгому пребыванию на проекте, она все же получила всероссийскую известность, благодаря чему ей были открыты двери в любом направлении шоу-бизнеса. И, возможно, у девушки все было бы хорошо и по сей день, если бы не последовавшая затем цепь трагических событий, настолько таинственных, что даже сейчас, несмотря на то, что прошли годы, никто не возьмется сказать, что знает наверняка подробности произошедшего. За все время существования «Дома-2» из ворот телестройки вышла не одна медийная личность. Бывшие и действующие участники шоу по-разному используют выпавшие возможности. Не стало исключением и Оксана. Участие в реалити-шоу сыграло роковую роль в дальнейшей жизни девушки. По словам окружающих, покинув периметр телестройки, она как будто впала в постоянную эйфорию. Вслед за узнаваемостью пришли новые знакомства, приглашения на всевозможные тусовки, общение с широким кругом людей. Однако, как отмечали многие ее знакомые, в силу наивности, порой не соответствующей возрасту, Аплекаева совершенно не умела разбираться в людях. По словам одной из подруг Оксаны, в свои 30 лет она размышляла как 16-летняя и смотрела на мир через розовые очки. Покинув телестройку, девушка устроилась в модельное агентство Expo Style, руководила проектами в журнале Animal Style, участвовала в конкурсе Miss Maxim 2008 и даже вошла в сотню первых красавиц страны. Она также испытала себя на актерском поприще. Снявшись в эпизодах сериалов «Детективы» и «Сваха», Аплекаевой предлагали эпизодические роли в молодежных сериалах, а также приглашали в качестве гостя на разные программы. В качестве статиста девушка участвовала в съемках программ «Бла-бла-шоу» на РЕН-ТВ, «Федеральный судья», «Камеди Клаб». Также она активно заводила знакомства со знаменитостями – Прохором Шаляпиным, Вадимом Галыгиным, Алексеем Воробьевым, Сергеем Лазаревым. Какое-то время Оксану даже называли невестой известного теннисиста Марата Сафина. Примерно в этот период подъема начинается одновременно и самая трагичная часть истории девушки. В августе 2008 года Оксана устроилась на подработку стендистом в московский международный автосалон, рекламируя различные автомобили. Дорогие машины, богатые посетители – это те самые важные атрибуты красивой жизни, к которой стремилась девушка. На его открытии в экспоцентре были, кажется, все телеканалы. Но никто тогда и подумать не мог, что главная героиня событий в кадр так ни разу и не попадет, а сама презентация позже превратится в детективный триллер. В автосалоне, открывшемся 26 августа, Оксана успела отработать лишь 3 дня. 29 августа девушка покинула выставочный центр Крокус Экспо и бесследно исчезла. С тех пор живой ее никто больше не видел. Позднее сыщики детально восстановили, как развивались события в тот день. Утром Оксана приехала на выставку одна. Поработала немного и познакомилась с неким мужчиной. Мужчина пригласил ее посидеть в кафе в здании Крокус Экспо. Там они о чем-то говорили. Затем он заказал такси и вышел из кафе, а Плекаева отправилась к стенду продолжать работу. Вечером после закрытия Оксана позвонила своей подруге, с которой делила квартиру, и сказала, что посетит некое мероприятие, вернется поздно. Несколько людей видело, как Оксана покидает экспоцентр вместе с неким молодым человеком на мотоцикле. После этого ее следы теряются. В автосалоне на исчезновение девушки внимания поначалу не обратили, так как она устраивалась самостоятельно, чтобы не платить агентству комиссионные, да и график работы допускал подобные перерывы. Лишь через несколько дней та самая подруга, с которой Оксана общалась по телефону в день своего исчезновения, заявила в милицию о ее исчезновении. В это же время родная сестра, Плекаева и Олеся, обеспокоенная тем, что Оксана перестала отвечать на телефонные звонки, срочно выехала в Москву. В первые дни после исчезновения сестры Олеся рассказывала прессе, что в правоохранительных органах им сказали, что Оксана могла попасть в руки каких-то влиятельных людей, что, вероятно, они силой удерживают ее в каком-нибудь загородном доме. Судьба Оксаны оставалась неясна, но надежда на наилучший исход еще была, пока через 2 дня после исчезновения, 1 сентября, тело девушки со следами удушения не было обнаружено в Истринском районе, на обочине 50-го километра автотрассы Москва-Рига, между поселками Котово и Давыдковское, неподалеку от той самой звездной телестройки, которая годами ранее принесла Оксане славу. Труп нашли водители-дальнобойщики. Мужчину сразу сообщили о страшной находке в правоохранительные органы. Медики осмотрели тело и нашли на нем следы удушения и множество синяков. Перед смертью модели сбили, однако следов борьбы на месте происшествия найдено не было. Уже мертвую ее сбросили в канаву поздно ночью. По позе, в которой лежала убитая, оперативники сделали вывод, что злоумышленники выбросили Оксану из машины на ходу, а потом вернулись, чтобы хотя бы немного скрыть следы своего злодеяния, слегка прикрыв тело ветками. Личные вещи, украшения и мобильный телефон у жертвы отсутствовали. Криминалисты констатировали, что смерть девушки наступила всего за 12 часов до момента нахождения трупа. Что происходило с Оксаной все эти несколько дней, пока она еще была жива, оставалось загадкой. Согласно предварительным выводам эксперта, следов изнасилования найдено не было. Эту версию исключили почти сразу же. Следы наркотиков или алкоголя также отсутствовали. Из повреждений были синяки на лице и шее, ссадины на подбородке и большая гематома левой ключичной области. Кроме того, у девушки были повреждены ногти. Непосредственной причиной смерти стала асфиксия. В связи с обнаружением трупа тут же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Сыщики приступили к расследованию. Загадочная смерть участницы «Дома-2» моментально породила массу слухов и версий. Поначалу говорили о загадочном маньяке, или даже целой банде, которая похищает симпатичных девушек с выставки. Через какое-то время после обнаружения тела Оксаны на адрес сайта CrimeZone.ru пришло анонимное сообщение, в котором говорилось о том, что 4 сентября на работу в автосалоне не вышли сразу 8 девушек-промоутеров. Причем ни по телефону, ни по адресам проживания их найти не удалось, а родные ничего не знают об их судьбе. Схема похищения описывалась одна и та же. Девушки после работы выходили на трассу, ловили попутку и исчезали. Пока администрация выставки сохраняла молчание о случившемся с Оплекаевой, масло в огонь подлило появление следственной группы милиции на территории Крокус Экспо. Слухи упорно продолжали распространяться и за небольшой промежуток времени охватили всю выставку. Теперь абсолютно все были уверены в том, что 8 девушек-моделей были найдены мертвыми. Среди сотрудников автосалона началась настоящая паника. Охватила она не только сотрудников Крокус Экспо, но также и участников того самого шоу «Дом-2». Страхи были связаны с тем, что тело бывшей участницы проекта нашли неподалеку от съемочной площадки. Тем не менее, страх оказался необоснованным. Позже слухи проверила милиция и выяснила, что не было ни одного заявления по факту пропажи девушек, что на самом деле за этим стоял некий молодой человек, который связывался со СМИ и сообщал о том, что в Москве якобы пропадают девушки. Это было некое мщение одной из моделей, с которой он встречался, но которая от него ушла. Таким образом, молодой человек хотел всего лишь привлечь ее внимание. Согласно второй версии, убийцей стал некий мститель из интернета. Знакомые Оксаны писали на одном из форумов, что на личной страничке девушки в Одноклассниках ей угрожал какой-то неизвестный, которого она якобы заразила венерической болезнью. Аноним называл Аплекаева проституткой и обещал еще встретиться. Анкета таинственного недоброжелателя была тут же удалена после обнаружения тела. Соответственно, пропали его оскорбительные комментарии. Однако ответы подруг Аплекаевой на размещенные угрозы и оскорбления остались. Они подтверждают, что раньше аноним действительно угрожал девушке. Однако всерьез эту версию никто не рассматривал. Скорее всего, хейтер просто испугался, что попадет под подозрение, и поэтому стер следы своего пребывания на Одноклассниках. По другой, более обоснованной версии, Оксану убил один из любовников. Сыщики проверили последние телефонные звонки Оксаны и выяснили, что 29 августа вечером она разговаривала со своим последним ухажером. Как выяснилось, у него тоже был мотоцикл. Поэтому молодой человек сразу же попал под подозрение. Однако впоследствии на допросе это предположение не подтвердилось. Любовник Аплекаева утверждал, что в тот день вообще не приезжал в автосалон. Алиби подтвердилось. Следствие продолжило развивать версию и выяснило, что практически в первый же день выставки Оксана познакомилась с гендиректором одной из фирм. Его звали Алексей, а также с его заместителем Михаилом. Мужчины взяли у симпатичной блондинки номер телефона и обещали перезвонить. Как потом на допросах рассказал Алексей, он вскоре уехал из столицы по делам и вернулся уже после таинственной гибели Аплекаевой. Подозрения с него были сняты. Однако подозреваемым тут же оказался второй мужчина, 38-летний, ранее судимый за кражу Михаил. Он несколько раз связывался с Аплекаевой по телефону и говорил, что скоро у него день рождения. 29 августа бизнесмен позвонил Оксане с рабочего телефона и договорился о встрече в Крокус-Сити. Мужчина рассказал, что приехал туда на мотоцикле, а затем они вместе с Аплекаевой отправились в один из ресторанов выставочного комплекса. В тот вечер Михаил извинился перед Оксаной, что не может проводить ее до дома, оставил деньги на такси и уехал отмечать день рождения вместе с женой и другими членами семьи. Стало ясно, что этот вечер он не мог провести вместе с Оксаной. После отъезда Михаила Оксана сделала еще несколько звонков, последний из которых был близкой подруге. Ей девушка сообщила, что должна заехать на одно мероприятие, после которого отправится к себе домой. Стало ясно, что данное мероприятие не было связано с днем рождения Михаила. Но что тогда это было, так и осталось загадкой. Также в СМИ активно обсуждалось предположение, что девушка стала свидетельницей неких событий, которые произошли на одной из закрытых московских вечеринок, в результате чего ее как неугодного свидетеля решили убрать. Согласно этой версии, Аплекаева могли убить за то, что она требовала вознаграждения за умалчивание значимой информации, то есть использовала шантаж. В подтверждение этой теории в интернете начали появляться истории о дружбе Оксаны с некой Ириной, предоставляющей эскорт-услуги далеко не последним людям в общественной иерархии. На таких закрытых мероприятиях будто участвовала и бывшая участница «Дома-2». Она была свидетелем одного очень неприглядного момента, о котором мы и сами пока не знаем, отмечали оперативники. По природе, будучи довольно разговорчивой, Оксана упоминала про эту историю в общении со знакомыми. Это очень не понравилось определенным лицам. Эту версию подтверждает также записная книжка, обнаруженная в комнате Аплекаевой. В ней находились имена разных девушек с недвусмысленными комментариями. Кто, на какой вечеринке был, что там делал какие вещи, порой очень сомнительные, вытворяли те иные звезды и разные обеспеченные люди. Из записей Аплекаевой также следовало, что модель брала своих знакомых девушек с собой на дни рождения богатых людей, оказывая тем самым эскорт-услуги. На одной из страничек в блокноте Оксаны имеется запись: «Рублевка, олигарх, день рождения, 18 девочек». Сама же она якобы снимала разрядные утехи богатых и известных людей на мобильные телефоны. Следователи также нашли в квартире Аплекаевой закодированные диски. О том, какая информация на них находилась, неизвестно. Более того, несколько друзей модели были в курсе этих событий и якобы даже догадывались, кто мог убить их подругу. Однако на допросах категорически отказывались даже намекнуть, что это за особые персоны. «Мы можем только догадываться, что это были за закрытые мероприятия», – осторожно говорили оперативники. «Похоже, статус людей, принимавших участие в таких вечеринках, не позволяет даже упоминать о них». Согласно предположениям следователей, речь может идти как об боссах криминального мира, так и об олигархах или представителях властных структур. Похороны Оксаны состоялись 11 сентября 2008 года в Уфе. Попрощаться с ней пришло около 40 человек, родители и близкие подруги. Посторонних не было. Никто из коллег по телешоу проститься не приехал, а многие из тех, кто именовался друзьями, поспешили откреститься от ситуации. На могилу сразу же установили ограду и памятник. Внизу поставили большой портрет Оксаны. Но даже после смерти девушке не было покоя. Через месяц над могилой совершили акт вандализма. Сожгли венок и памятник. Поджог был осуществлен ночью. Никто из сотрудников не видел дыма. Вокруг могилы Оксаны кто-то расставил множество свечей. Возможно, пожар устроили безбашенные фанаты уфимки, желая вновь привлечь внимание к делу. Или же наоборот, агрессивно настроенные хейтеры решили крайне извращенно поглумиться над бывшей участницей телепроекта «Дом-2». Так или иначе, даже этот акт вандализма был не последней и даже не самой ужасной новостью в этом деле. Спустя 10 лет после гибели Оксаны Аплекаевой вскрылись по-настоящему шокирующие подробности ее смерти. Следователи с помощью новейших технологий провели повторную экспертизу и выяснили ужасный факт, поразивший даже многоопытных сыщиков. Они выяснили, что кто-то вступил в половую связь с трупом Оксаны в морге подмосковной Истры, где было обнаружено тело. Пришлось брать пробы у всех работников этого учреждения, и результат не заставил долго ждать. Экспертиза показала, что биологическая жидкость принадлежит судмедэксперту с 12-летним стажем, 37-летнему уроженцу Мордовии Александру Алукаеву, который в 2008 году устанавливал причину смерти девушки. Алукаева задержали оперативники, однако после допроса отпустили. Максимум, что ему грозило бы, это ответственность за надругательство над телом умерших, то есть арест до 3 месяцев. Однако срок давности по делу уже прошел. По этому поводу Алукаев сказал следующее: «Я во всем признался. Против науки не попрешь. Мне пришлось уволиться с работы по собственному желанию. Нового места я не могу найти уже больше 3 месяцев. С женой, конечно, после этого случая у меня разладились отношения. Она ушла и даже сменила номер телефона, который до этого у нее был больше 10 лет. Судя по страничке мужчины в соцсетях, он любил отдыхать с супругой за границей, также увлекался компьютерными играми и ходил с друзьями на охоту и рыбалку. Сейчас страница Алукаева уже удалена. Друзья и коллеги, которые знают судмедэксперта как высококвалифицированного специалиста, не верят, что он мог пойти на такое. О самом Александре известно не так много. Родился он в марте 80-го года в городе Темниково, что в Мордовии. Учился в одном из местных вузов. Как выяснил Лайф, ранее у Лукаева уже возникали проблемы с законом. В 2013 году некий Михаил Герасимов потребовал от истринских следователей провести проверку в отношении судмедэксперта по факту получения взятки. Однако мужчине все сошло с рук. Некрофила сразу же отработали на причастность к убийству звезды «Дома-2» и пришли к выводу, что он не убивал девушку. И дело Оксаны Аплекаевой снова уперлось в тупик. Того или тех, кто задушил 31-летнюю Оксану Аплекаеву, не нашли и по сегодняшний день. Следствие длилось 2 с лишним месяца. Следственный отдел по городу Истра при прокуратуре Московской области несколько раз продлевал расследование уголовного дела, но новые улики или сведения о преступлении так и не удалось найти. А у всех подозреваемых оказалось железное алиби. В итоге дело приостановили за невозможностью установить лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Отработав несколько версий, которые, казалось бы, ведут к предполагаемому убийце, следователи раз за разом возвращались на исходные позиции. И спустя годы после указанных событий, надежда узнать, что же произошло с Оксаной в тот роковой день 29 августа, что стало причиной ее похищения и где она находилась вплоть до своего убийства, становится все слабее и слабее. Тем не менее, они все еще есть.